Глава 5. Конечно, он слышал, как Элис вышла из своей комнаты, и, конечно, уснуть он тоже не мог. Господи, да какой сон, когда за стеной такой фейерверк эмоций, что впору захлебнуться. И совсем не хочется закрываться, а хочется пить, пока перед глазами все не поплывет. И как же хорошо, что он не умеет по-настоящему отбирать эмоции людей. А вот пропускать через себя и наслаждаться — это да. Это отличный способ взбодриться. Логинов встал с кровати и неслышно подошел к окну. Открыл его, дожидаясь, пока Элис выйдет во двор. Оперся ладонями на подоконник, и мысли уплыли в сегодняшний вечер. Роман прикрыл глаза, смакуя воспоминания. Как она танцевала. Как послушно двигалась в его руках, рассыпая вокруг искры и обдавая апельсиново-коричным с мятными нотками волнением. Радость Элис таяла на языке вкусом дынного сорбета. И чего ему стоило не поцеловать ее прямо там, на танцполе, наплевав на окружающих, одни безымянные боги знают. Даже то, что он узнал днем, когда ездил по лавкам, продающим редкие составляющие для разных зелий и артефактов, отошло на задний план. Все мысли Логинова занимала огненная ведьма. А уж поцелуй... Рома зажмурился и едва не замурлыкал, как большой довольный кот. Изнутри донесся отголосок низкого рыка. Нет, ему не показалось в прошлый раз. Запертый в клетке зверь тоже отзывался на присутствие Элис. Поцелуй хотелось повторить. Вообще не хотелось ее отпускать сегодня, но надо было. Она слишком пугливая, и если Логинов хотел двигаться дальше в отношениях с Элис, то для начала стоило добраться до истоков ее страха. И обиды тоже. Мужчина чуть нахмурился, внутри заворочилось недовольство. Обидчика хотелось найти и как следует навалять, потому что из-за него Элис была похожа на пугливого ежа. При малейшей попытке сблизиться выставляла колючки. Логинову это категорически не нравилось, ему не хотелось ощущать перечную горечь страха. Вишня с корицей и малина в сливках куда лучше. Со двора донесся тихий звук, и Роман вынырнул из мечтаний, найдя взглядом светлую фигурку в тонком халате, замершую посреди двора. Невольно залюбовался запрокинутым лицом, сейчас расслабленным и умиротворенным, и взгляд задержался на губах Элис. Интересно, она отвечала так неуверенно из осторожности или в самом деле имела не слишком много опыта? Вопрос интересный, кстати. И Логинов, поддавшись шальному хулиганскому настроению, широко улыбнулся и весело поинтересовался. «Что, не спится, Искорка?» Прозвище ей очень подходило, но вот ответа девушки он не дождался. Мое сердце скакнуло к горлу, и на несколько мгновений дар речи изменил. Я только и могла возмущенно открыть рот, уставившись на полуголого Логинова, выглядывавшего из окна. Хоть бы футболку надел, что ли. Широкие плечи с бицепсами и татуировку я отлично разглядела, а вот дальше стало не до разговоров. В спину словно морозом дыхнуло. Я резко развернулась, выставив перед собой ладони и обшаривая настороженным взглядом темный двор, сразу переставший быть безопасным и уютным. Острое ощущение чужого присутствия, опасного присутствия, включило рефлексы, и прежде чем успела понять, что делаю, я встряхнула кистями и сила, отзываясь, мягко толкнулась изнутри горячими лапами. В дальнем углу у кустов мелькнула смазанная тень, и оттуда в мою сторону полетел рой светлячков, оставляя за собой светящиеся нити. Очень быстро полетел. Времени на раздумья и попытки распознать магию не оставалось. В пальцах моментально оказался мой любимый огненный хлыст, но воспользоваться им я не успела. «В сторону!» Рыкнули за моей спиной, и чья-то рука дернула за плечо, отодвигая назад. Логинов сделал плавное круговое движение ладонями перед собой, воздух пошел рябью, и светлячки завязли в нем, мигнули и исчезли. А нити рассыпались искрами, быстро потухшими, даже не долетев до травы. До меня донеслось досадливое шипение, и тут же по земле зазмеились зеленоватые молнии с непостижимой скоростью, приближаясь к Логинову. А я снова заметила движение впереди в густой тени. Не сомневаясь, что сосед справится, я шагнула из-за его широкой спины и, пригнувшись, выбросила вперед руку с хлыстом, намереваясь зацепить ноги нападавшего и стреножить его. Только вот не ожидала, что таинственный нападавший без всякого страха ухватит мой хлыст прямо голыми руками и... Рывок! Мой хлыст зашипел, как будто в воду попал, и натянулся. А потом по нему прошла судорога до самых моих пальцев. Меня как током ударило. Я не удержала болезненного вскрика и пошатнулась, тряся обожженной рукой. Перед глазами поплыли разноцветные круги, краем уха услышала ругательство Логинова, шорох впереди, и мою талию обвела крепкая рука, прижимая к обнаженному телу. «Цела?» — хмуро поинтересовался он, и его пальцы крепко ухватили меня за подбородок, вынуждая смотреть на него. Я, пытаясь отдышаться, не слишком уверенно кивнула. Пальцы все еще чувствительно покалывало, а из тела не уходила противная слабость, от которой подгибались колени. Во рту пересохло, и от мыслей о прохладном соке я едва не закашлялась, язык превратился в кусок наждачной бумаги. От Логинова донесся вздох, а в следующий момент земля ушла из-под ног, я испуганно поперхнулась воздухом и оказалась на руках соседа. Сознание моментально прояснилось, перед глазами перестали плавать круги, и я попыталась возмутиться. «Да нормально все со мной, поставь!» Начала было, но не закончила. «Молчи, воительница!» Фыркнул Роман, направляясь в дом, и в темноте блеснули его глаза. Мне даже показалось, они отливали старым золотом, как у кошки. «Ты зачем полезла, когда я сказал тебе отойти?» Недовольно поинтересовался Логинов, неся меня дальше в дом к лестнице. «Погеройствовать захотелось?» Я скрестила руки на груди, в том числе и потому, что вредные конечности так и тянуло обвиться вокруг мощной шеи, конечно, чтобы крепче держаться, и поджала губы. «При чем здесь это?» — буркнула также недовольно. «Я помочь хотела, поймать его, не зная сил противника». Теперь в фырчании Логинова слышалась откровенная насмешка. «Элька, тебя чему в школе учили, а?» «Уж не тому, что есть умельцы, могущие схватиться голыми руками за огненный хлыст», — огрызнулась немного обиженно. «Против чистой стихии можно только артефактами да талисманами защититься, но не хватать так, будто это простая веревка. Я хотела, пока ты его отвлекал, стреножить и поймать, или хотя бы лишить концентрации». Чуть тише добавила, упорно не сводя взгляда со своих коленок. Обнаженный торс в такой непосредственной близости отодвинул случившееся на задний план, и зашевелилось волнение, обдавая жарким ветерком изнутри. «Кто это вообще был такой?» Логинов уже поднимался по ступенькам на второй этаж, но откладывать разговор на утро не хотелось. Всплеск адреналина окончательно прогнал сон, и до утра мое любопытство точно не выдержит, сожрет заживо и косточек не оставит. «Охотник за сельритом», — невозмутимо откликнулся сосед. «Или за тем, кого этот сельрит притянул». И мне достался пристальный взгляд. «Завтра ночью проверим твою кровь», — решительно произнес Логинов и прошел мимо моей двери. «Эй, мне сюда!» — всполошилась я и завозилась в его руках, попытавшись высвободиться. Сердце заметалось в груди испуганной птицей. «Это что это он удумал такое? И вообще, на нем одни трусы, он почти голый, а я не хочу, вот!» Этот же гад, не обратив на мои попытки никакого внимания, лишь крепче прижал к себе и ногой открыл дверь к себе, занося меня внутрь. «Значит так, Искорка, пока не поймаем этого умника, я тебя из виду не выпущу, поняла?» Заявил категорично Логинов и поставил меня, наконец, на пол. Только вот обе его руки лежали на моей талии, не давая никуда дернуться. И вообще, сам он стоял слишком близко. «Полагаться на всякие охранные амулеты и защитную магию можно только в том случае, если в предполагаемых злодеях не ходит сбрендивший маньяк, проводящий кровавые ритуалы и ищущий для них подходящие жертвы. Поэтому спать будешь здесь, рядом со мной». Непререкаемым тоном закончил он и строго посмотрел на меня. «Возражения не принимаются». Я задохнулась от терпкой смеси возмущения и нервного волнения, уставившись на него круглыми глазами. «Что?» Высоким голосом возопила, мимолетно порадовавшись, что хозяйки нет дома, и мы не разбудим ее воплями. «Логинов, да ты охренел?» Продолжить мне не дал прижатый к моим губам палец. «Не ори», — спокойно оборвал мои излияния сосед. «Во-первых, я не имею привычки насиловать девиц, если ты беспокоишься о своей чести». Он вдруг усмехнулся. «Во-вторых, у меня под боком самое безопасное место в этом доме. Наш приятель теперь знает, что из нас двоих я опаснее, чем ты. И даже если он вдруг ухитрится залезть в твою комнату, парня ждет большой облом и парочка неприятных сюрпризов, которые я там оставлю». В принципе, он говорил дельные мысли, если убрать эмоции и включить разум. Но в том-то и дело, что эмоции категорически не хотели уступать место логике и устроили бунт на корабле, беспорядочно толкаясь и сбивая дыхание. А Логинов еще добавил переживаний, наклонившись почти к самому моему лицу и так и не убирая пальца от губ. «Но вести себя прилично не обещаю», — честно признался он, и по телу от этих откровенных слов неожиданно прошла горячая дрожь странного предвкушения. «Я все-таки мужчина, а ты очень симпатичная девчонка, которая меня тянет со страшной силой». Вот такого признания я точно не ожидала в конце этой сумасшедшей ночи, и, кажется, оно послужило последней каплей. Из меня как воздух выпустили. Навалилась усталость, и бодаться не осталось больше сил. Адреналин схлынул, и вот теперь очень вовремя подкралась сонливость. Я хотела только лечь, свернуться калачиком и уснуть. Все разговоры, объяснения и предположения утром, когда высплюсь и хоть немного приду в себя после ночного нападения. Длинно вздохнув, я прикрыла глаза и чуть отстранилась, пробормотав. «Надеюсь, хотя бы этой ночью, точнее за ее остаток, ты дашь мне поспать, защитничек?» Последнее слово само вышло язвительное, на это силы еще нашлись. Логинов хмыкнул, развернул меня и подтолкнул к широкой кровати, стоявшей в углу. «Ложись, я пока охраной займусь», — скомандовал он, и я едва удержалась от очередной шпильки на тему «Есть, сэр». Халат, естественно, снимать не стала, под ним у меня только трусики. В такой жаре спать в ночнушке, даже самой открытой и легкой, глупость несусветная. Но ввиду непредвиденных обстоятельств придется пересмотреть свои взгляды и завтра навестить ближайший торговый центр, разжиться какой-нибудь пижамой с шортами и маечкой. Я заползла под простыню, игравшую роль одеяла. Устроилась с самого краешка, подтянув колени к подбородку, и благополучно провалилась в крепкий сон, даже не услышав, как вернулся Логинов. Может, и к лучшему. Мое пробуждение поутру не ознаменовалось никакими внезапными событиями, к моему облегчению. Проснулась я одна в широкой кровати, хотя смутно помню, что, кажется, ко мне совершенно наглым образом прижималось чье-то горячее и тяжелое тело. Открыв глаза, сначала не поняла, почему не в своей комнате, но тут же нахлынули воспоминания о прошедшей ночи, и я резко села в кровати, ошалела, оглядываясь. Примятая подушка говорила о том, что Логинов недавно лежал тут, но уже ушел. Ладно, помнится, был намек на интересный разговор за завтраком. Я встала и решительно направилась к себе в комнату, умываться, переодеваться и приводить себя в порядок. Эмоции, слава богу, улеглись. Лишь иногда при воспоминании о поцелуе волнение щекотало изнутри легкими пузыриками. Строго шикнув на себя, я надела шорты и футболку и спустилась вниз. С кухни доносилось шкварчание, долетали запахи чего-то жареного, и желудок откликнулся голодным урчанием. Ноги сами ускорились на запах съестного. Логинов обнаружился у плиты. В фартуке и джинсовых шортах с обтрепанными штанинами. Я замерла на пороге, чувствуя, как нервно заколотилось сердце, не в силах отвести взгляда от мужчины. Он что-то мурлыкал под нос, трогая лопаткой сосиски на сковороде, и ничуть не выглядел грозным магом, а таким домашним и милым. На столе уже стояли чашки, тарелка с хлебом, колбасой и сыром, масленка, банка растворимого кофе и упаковка с пакетиками чая. Из распахнутой двери виднелась веранда, накрытая кружевной тенью от винограда. Мирная, уютная картина. Я успела сглотнуть вязкую слюну. Накатившая непонятная тоска застала меня врасплох почти так же, как в мой первый вечер здесь, когда тетка Варя кормила меня ужином. К счастью, Логинов заметил мое присутствие и повернул голову, одарив веселым и отчего-то довольным взглядом. «Проснулась? Утречка!» — бодро поздоровался он. «Как отдохнула? Выспалась?» «Да, спасибо». Сдержанно поблагодарила я, избавившись от наваждения и поспешив подойти к столу и занять руки делом. Пакетик в чашку, кипяток, сахар. «К яичнице с сосисками как относишься?» Не отставал сосед. Сморщив нос, покачала головой и цапнула кусок белого хлеба и сыр. «Предпочитаю гренки с сыром». Ляпнула, а потом запоздало осознала, что выдала этому хитрецу стратегическую информацию. «О, буду знать», — раздался его голос. Я дернула плечом, упорно запрещая себе коситься на крепкий зад, обтянутый выцветшей джинсой, а заодно и на спину с мощными мышцами, выступавшими красивым рельефом. Сделала чай, пару бутербродов и уселась за стол, терпеливо дожидаясь, пока Логинов приготовит себе завтрак. Наконец сосед устроился напротив, одарил веселым взглядом и принялся за мега-яичницу-глазунью из 5 яиц и минимум полпачки сосисок. «Итак», — начал он немного невнятно, активно работая челюстями и взмахнув вилкой. «Как и обещал, делюсь сведениями. Вчера проверил лавочки, торгующие измельченным корнем орхидеи «Ночная бабочка». Слышала про такую?» — осведомился он у меня. «Нет». Мотнула я головой, прихлебывая чай. «Это редкий и дорогой компонент. Растет только тут, распускается ночью, поэтому найти трудно, причем в неволе не растет», — пояснил Роман, налегая на яичницу. «Поэтому я и решил, что если кто-то покупал сей продукт, то его обязательно запомнили. И, похоже, действовал правильно, потому что в одной из лавок хозяина не обнаружилось, несмотря на рабочий день, и ни записки, ни предупреждения. Попросил Михалыча проверить квартиру и возможные места обитания, как что обнаружит, если обнаружит, сразу позвонит. Подозреваю, владельца лавки в живых уже нет». Логинов вздохнул и покачал головой. «И вполне возможно, труп или очень хорошо спрятан, или вовсе уничтожен». «Угу», — кивнула я и потянулась за следующим куском хлеба. «А зачем вообще было убивать этого парня на байке?» Я пожала плечами, радуясь нашему нейтральному разговору. «Затем, Элис, чтобы мы не узнали, где он нашел сельрит». Логинов поднял вилку и одарил меня пристальным взглядом. «Из этого вытекает, что сей индивид следил за убиенным Дмитрием и видел вас в том кафе и заметил, как ты подобрала камешек». Я помолчала, нахмурившись и обдумывая выводы. Логично, в общем. «А почему просто убил, а не ритуально?» Дотошно поинтересовалась, зацепившись за несостыковку. «Подозреваю, потому что время было неподходящее для следующего ритуала. А рисковать и дожидаться нужного парень не захотел», — пожал плечами Логинов. «Я послал запрос по запрещенным ритуалам. Если у них что-то найдется, мне вышлют. Проверим мою догадку». Мое чутье тут же сделало стойку. Я прищурилась и глянула на собеседника. «И куда это ты послал такой запрос интересный?» — настороженно переспросила, дожевывая кусок бутерброда. Роман ухмыльнулся и подмигнул. «Куда надо? У меня обширные связи, Искорка», — невозмутимо откликнулся он. «В общем, наш маньяк-ритуальщик в курсе, что сельрит ты забрала. По нему и вышел ночью и попытался забрать тебя и камешек, но не думал, что наткнется на мага-универсала». С явным снисхождением и превосходством добавил Логинов. «Я утром прогулялся по участку, оставил кое-какие сюрпризы, так что вряд ли в ближайшее время он сюда сунется». Тут сосед стал серьезным, и я невольно внутренне подобралась пятой точкой, чуя подвох. «Только все равно я не хочу рисковать и выпускать тебя из поля зрения, Элис. Поэтому радуйся. Будешь принимать непосредственное участие в расследовании». Снова усмехнулся Логинов. «И ходить везде со мной». «Что, даже в туалет?» Не смогла не съехидничать я, нарушив торжественность момента. Светлая с отливом в рыжину бровь поднялась, меня смерили выразительным взглядом. Клозет буду осматривать на предмет неприятных сюрпризов. Не поддался на провокацию Логинов. Как он вчера сумел избежать ожогов от моего хлыста? Задумчиво протянула я, вспоминая ночное нападение. Неужели даже частично проведенный ритуал дает ему такую силу? Невольно поежилась, по спине пробежал холодок. Противостоять стихийной магии? Возможно. Также задумчиво отозвался Логинов, расправляясь с остатками яичницы и сосисок. И тут я вспомнила еще кое-что. Он сумел почувствовать селерит. Негромко произнесла я, и это был не вопрос. Ты тоже можешь его почувствовать, так? Я помню, что говорил Зингар. Добавила, поймав мгновенно ставший настороженным взгляд Логинова. Он сказал, что этот маньяк такой же, как ты. Что это значит? Дело в драконьей крови, да? А почему тогда для меня селерит просто камень? Или дело в концентрации? Мой собеседник вдруг весело рассмеялся, откинув голову. Мельком покосилась на татуировку, и мне почему-то показалось, что драконья морда тоже скалится в ухмылке. «Где у тебя кнопка выключения, Элис?» — хмыкнул Логинов, успокоившись. «Ты прям генератор правильных мыслей. Да, я могу ощущать селерит». Уже спокойнее ответил он на один из моих вопросов. «И да, это связано с драконьей кровью. Больше пока не скажу». Неожиданно произнес он, и я едва сдержала разочарованный возглас, словно с размаху наткнувшись на невидимую стену. «Почему?» — вырвалось у меня слишком расстроено, и я с досадой поджала губы. «Это не самое безопасное знание, Элис», — обронил Роман и отодвинул пустую тарелку, принявшись за кофе. «Так что оставим эту тему. О наших дальнейших планах не хочешь узнать?» Непринужденно осведомился он, с легкой улыбкой глядя на меня. «Наших, угу. Но, черт возьми, приятно звучало. Мое любопытство было довольно и счастливо. Да, нас берут на расследование». И снова от Логинова донесся смешок. «Одно удовольствие наблюдать за тобой и твоими эмоциями, Искорка. Они такие яркие и вкусные. Ты как к природе относишься?» Резко сменил он тему, не дав мне возможности высказаться на его заявление. Я моргнула, слегка растерявшись от вопроса. «В каком смысле?» — осторожно уточнила, не торопясь отвечать. «Ну, помнится, ты хотела посмотреть окрестности Мирстона?» — хитро прищурился Логинов. «Я хочу найти, где тут селерит лежит, и прогуляться к этим местам. Вдруг что-нибудь интересное обнаружу. Цикады, палатка, спальник, романтика гречки с тушенкой и кустика в качестве туалета. Как тебе, а? По-моему, отличный план». Откинувшись на спинку стула, он подмигнул, и его усмешка стала такой широкой, что угрожала сойтись на затылке, а в янтарных глазах замерцал огонек предвкушения. Признаться, я подумала, что он шутит. «А зачем палатка?» — наивно удивилась. «У тебя же машина есть». «Элис, далеко не везде есть дороги», — хмыкнул Логинов. «Значит, согласна? Отлично. У меня палатка большая, поместимся. Спальник и пенку купим. Кеды или кроссовки удобные есть?» Перешел на деловой тон мой сосед, и я с тихим ужасом поняла, что он не шутит. «Нет, природу я как раз любила. Сколько раз выбирались на озеро и шашлыки с одноклассниками и потом коллегами. Ночевка в спартанских условиях и еда на костре меня не пугали. А вот перспектива остаться с Логиновым наедине в лесу пугала гораздо сильнее. Я так понимаю, это предложение, от которого я не смогу отказаться?» Хмуро поинтересовалась, стараясь поглубже спрятать возрастающую нервозность и невесть откуда вылезшее волнение. Логинов одобрительно поднял большой палец. «Не сомневался в твоей сообразительности, Искорка?» Невозмутимо отозвался он. «Заодно, кстати, проведем ритуал спокойно и проверим твою кровь». «Убойный аргумент. Ага. А на пляже ночью этого ну никак не сделать». «Так». Мой сосед отодвинул пустую тарелку и хлопнул в ладоши. «Ну, приступим. Сначала посмотрим, где нам селерит искать». Договорить он не успел. Зазвонил его телефон. Достав трубку и бросив на меня взгляд, Логинов ответил. «Да, Михалыч, проверили? И что?» «Ага, да, понял». В его голосе послышалась легкая досада. «Так, ладно. Если найдете кровь, волосы, маякни. Я на пару дней из города уеду, проверю кое-что по нашей мумии и маньяку. Все, договорились». Он отключился и вздохнул. «Как я и думал, владельца лавки не нашли ни дома, ни у родственников. Никто его не видел уже несколько дней. Полагаю, эта ниточка оборвана». «Ты не сказал о нападении сегодня ночью?» — заметила я. Логинов пожал плечами и поднялся, собирая со стола посуду. «А смысл? Михалыч все равно не поймает его, даже если посадит здесь в засаде патруль. Во всем, что касается магии, эксперт я». Роман хмыкнул и отошел к раковине. «Так что едем за сельритом». «Почему ты думаешь, что мы там что-нибудь найдем?» Я нахмурилась, водя пальцем по скатерти и пытаясь прогнать вредную мыслишку, что Логинов просто пользуется удачным предлогом, чтобы осуществить свои намерения в отношении меня. «Кстати, какие? Просто соблазнить?» «Считай, интуиция». «Сельрит абы где не валяется, Элис, и обычно это места не особо посещаемые туристами, да и местные забредают случайно». Голос Логинова приобрел задумчивые интонации. «Драконьи слезы находят в особых местах, древних и имеющих силу. Вот я и хочу посмотреть, где этот Дмитрий нашел амулет, и есть ли там еще что-то подобное». «А белая пещера, помнишь, Зенгар говорил?» «Может, заодно и ее попробуем найти?» Я уже смирилась с мыслью, что ближайшие пару-тройку дней придется провести в компании Логинова. Все равно деваться некуда. Толку истерить, шипеть и сыпать искрами, как хвоя в огне. Тут не все так просто. Сосед закрыл воду и повернулся ко мне, опершись на край стола. «Я проверил по сети. В окрестностях Мирстона 4 штуки таких, которые подходят по названию. Ты же не думаешь, что все будет так просто, и Зенгар говорил именно о Белой пещере? Такой тут нет», — хмыкнул Логинов. «Это иносказание. Есть мраморная, меловая, гроты черепов и костяной. Мрамор белый, мел тоже, черепа и кости соответственно. Так что сначала попробуем найти что-нибудь интересное там, где лежит сельрит, а потом пройдемся по пещерам. Как раз, думаю, по моему запросу придет ответ насчет подходящих для ритуала дней. Ну что, ты готова ехать?» Резко сменил тему Роман, сняв фартук и снова страшно смущая меня голым, татуированным и мускулистым торсом. «Сначала по магазинам. Купим все нужное, потом определимся, куда дальше». Поднимаясь к себе за рюкзаком и обувью, я поймала странное ощущение. Если не считать, что Логинов волновал меня как мужчина, то мне было комфортно с ним. И работать тоже. И теперь к остальному вороху эмоций примешивались азарт и нетерпение, если не вспоминать вчерашний поцелуй. Тряхнув головой, я дала пинка назойливым картинкам, погрозила пальцем робкому желанию повторить, подхватила рюкзак с кошельком и ключами и вернулась вниз. Слава богу, Логинов уже футболку натянул, к моей тихой радости и смутной досаде. «Может, даже успеем искупнуться перед выходом», — обронил сосед, открывая передо мной дверь внедорожника. «Кстати, купальник захвати. Тут много горных речек, в некоторых пещерах есть подземные озера». Черт, как заманчиво прозвучало. Я соскучилась по природе, это верно. А в окрестностях Мирстона в самом деле было множество красивых мест. Я фотки в сети видела. И не думать, насколько все похоже на романтическую прогулку. Хорошо, поездка за покупками отвлекла от нервных мыслей. Роман категорично заявил, что все расходы берет на себя, ну а я могу купить что-нибудь из личных предпочтений, так и быть. Посмотрите, какой воспитанный, спасу нет. Уложились мы в 2 часа. В ближайшем к нам торговом центре нашлось все, что нужно для похода. Логинов даже мясо купил, авторитетно заявив, что поход без шашлыков — не поход. Купил с потрохами. Шашлыки я обожала. И уже страстно хотелось оказаться у костра, вдыхать вкусный аромат жарящегося мяса и наслаждаться тишиной и природой. Углубившись в мысли о предстоящем походе, я даже не заметила, как мы приехали. Нагруженный пакетами Логинов пошел на кухню, убрал продукты в холодильник и, ухватив меня за руку, направился к лестнице. «Сейчас посмотрим, куда выдвигаемся, а потом займемся мясом», — обозначил он наши ближайшие планы. А я вдруг поняла, что выдергивать пальцы не так уж и хочется. И страх затаился в самой глубине, почти не отсвечивая. И то волнение, которое рождалось рядом с Логиновым, очень даже приятно, и от него губы сами разъезжаются в улыбке. Пока я пыталась понять, что со мной происходит, мы уже пришли к комнате Логинова и даже зашли в нее. Меня усадили на стул у окна, сосед расстелил обычную бумажную карту на столе и положил на нее амулет и камешек. Последний Роман подвинул ко мне. «Подержи пока», — коротко попросил он, потом бросил на меня пристальный взгляд. «Надеюсь, крови не боишься?» — задал Логинов странный вопрос. Мои брови поднялись, я насмешливо хмыкнула. «Я за 2 года всякого насмотрелась, психика крепкая», — заверила его и тут же спросила. «А что, будешь устраивать жертвоприношение?» «Не совсем», — вздохнул он и достал из кармана обычный многофункциональный складной нож. «Но близко к этому». После чего сжал одну ладонь в кулак и резко провел лезвием по запястью. Я подавилась воздухом, застыла на стуле, сердце скакнуло к горлу. Логинов же с невозмутимым лицом отложил нож и взял амулет, подставив под густую бордовую струйку, потянувшуюся от пореза вниз. Мои пальцы вцепились в край стола, а взгляд не мог оторваться от происходившего. Кровь, едва достигнув селерита, вдруг вспыхнула золотистым, превратилась в огненную нить, накрывшую камень, и он начал плавиться. Я не верила собственным глазам от удивления, распахнув рот. Воздух, казалось, начал тихонечко звенеть от разлившейся в нем магии. Аж виски заломило, и татушка на плече обожгла. Я аж дернулась. «Ты в норме?» — коротко спросил Роман, на его лице не дрогнул ни один мускул. Словно это в порядке вещей, когда собственная кровь превращается в огонь. «Господи, да кто он такой?» Или маги-универсалы все такие, с особенностями? «Ага», — пробормотала я, сглотнув вязкий ком. «И что дальше?» — кивнула на остатки амулета в руке Логинова. «Ищем место», — отозвался он и медленно повел раненой рукой над картой. «От моей находки остались только осколки, а сам камень растворился без следа. Самое интересное и чего уж пугающее, что огненная нить, в которую превратилась струйка крови соседа, не обрывалась и не падала, будто в самом деле больше не была жидкой. Она ярко светилась, слегка покачиваясь, а потом вдруг вытянулась, наклонилась вопреки всем законам физики и прилипла кончиком к какой-то точке на карте. «Нам сюда», — уверенно заявил Логинов, и его палец уперся в место. «Ну, ничего. Там деревушка рядом есть, как раз докупим фруктов и оставим машину. Дальше пешком». Под моим ошарашенным взглядом он убрал руку, небрежно провел по запястью большим пальцем, и огненная нить рассыпалась в воздухе искрами, а порез на глазах затянулся. Еще и целительской магией обладает. Чудно. Ох, чую, надо бы, когда вернемся, прошерстить сеть на предмет сведений по таким уникумам. Интуиция подсказывала, что с моим временным напарником все не так уж чисто. «И речка горная тоже имеется», — добавил Роман, широко усмехнувшись и собрав карту. «Ну что, собираемся?»